То, что он поведал мне далее, было похоже на нечто из серии фантастики. Вернее, не фантастики, а приключенческой книжки. Из его отрывистого рассказа следовало, что в далеком 45-м году Красная Армия твердо и бесповоротно брала город. Народ бежал кто куда мог, прихватывал кто что мог унести. Дед Клауса не был особым богачом, но в семье имелись какие-то фамильные ценности, сервизы, часы, золото, картины. Унести все это добро с собой его дед и бабка, конечно, не могли, а потому, следуя примеру соседей, закопали ценности в подвале. Да, народ закапывал ценности в садах, в погребах, в подвалах. Закапывал потому, что верил, немцы вернутся. Ведь не могла же Красная Армия прийти и остаться навсегда. Конечно, не могла. Ведь это Кёнигсберг, это немецкий город. А потому все вскоре образуется, встанет на свои места, и они, жители, конечно, вернутся в свои дома. Тогда они спокойно достанут все свое добро, расставят его по местам, и жизнь потечет, как раньше. Но, увы, Красная Армия пришла и уходить вовсе не собиралась. Буквально в мгновение ока старый, могущественный, изящный Кёнигсберг стал советским Калининградом. А особняки раздавались главнокомандующими армии налево и направо. «Приходи, занимай, живи». «И вы думаете, что тайник вашего деда до сих пор там, в подвале?» — удивилась я. «Прошло 60 лет. В доме живут и жили разные люди. Дом наверняка 100 раз ремонтировали, красили. Неужели вы думаете, что за полвека никто не нашел ваш тайник?» «Я очень сомневаюсь, что дом ремонтировали», — заметил Клаус и внимательно посмотрел на дом. Минут 5 мы сидели в тишине. Он думал, я думала, потом я развеселилась. «Хорошо, допустим, тайник еще там. Вопрос первый. Как вы собираетесь это проверить?» Вопрос второй, если вам удастся выполнить пункт первый, и тайник там, как вы собираетесь его откапывать? Или вы решили сказать жителям дома, мол, простите, тут у вас в подвальчике мои фамильные драгоценности. Я их сейчас заберу, вы не против, так? Конечно, нет, Клаус вскочил и зло посмотрел на меня. Вы думаете, я дурак? Начинаю к этому склоняться, призналась я, наблюдая, как он надувается и краснеет, словно индюк. «Для этого вы будете мне помогать», — наконец заявил он. О-ля-ля, от такого заявления я чуть не рухнула со скамейки. «Знаете что, дорогой мой?» Я поднялась и ткнула его пальцем в грудь. «Моя работа заключается в том, чтобы сопровождать вас в поездке и помочь вам найти дом. Вуаля, вот ваш дом. Все остальное не в моей компетенции. Тем более то, что вы мне сейчас предлагаете, — это натуральное сумасшествие». Клаус полез за пазуху за телефоном, но я опередила его. «Не утруждайтесь, я сама позвоню господину Жаку. Ведь это вы ему собираетесь плакаться?» После третьего гудка Жак поднял трубку, а меня прорвало. Возмущаясь и размахивая свободной рукой, я не заметила, как дошла до конца переулка, и чуть было не попала под черт знает откуда выскочившую машину. Водитель покрутил пальцем у виска и обозвал меня овцой. Прикрыв трубку, я ответила: «Сам козел». «Вы мне?» — очень удивился Жак. «Нет, босс, что вы, тут один тип. Вернемся к делу. Вы знали об этом и ничего мне не сказали?» «Не знал», — задумчиво ответил Жак. «Я ему поверила». «Нет, конечно, он не знал. Иначе бы не тянул резину и не вздыхал в трубку». «Ну так что? Я уже теряла терпение». «Дайте мне Клауса». Я быстро вернулась к лавочке, на которой остался Клаус, и так же, как он вчера, сунула трубку ему в ухо. Прижав телефон к уху плечом, Клаус взглянул на меня как-то тоскливо, даже умоляюще. Потом отошел на пару шагов и заговорил. Говорили они довольно долго, минут 10. Судя по обрывкам фраз, долетавшим до меня, я поняла, что Жак действительно ничего не знал. И в данный момент Клаус просто умолял его помочь. Этой помощью являлась я. Я же молилась, чтобы Жак ему отказал. Но в то утро боги не услышали мои молитвы. Клаус протянул мне трубку, я выхватила ее и сунула к уху. «Рита, дорогая моя», — пропел Жак.